и в печать они не допускаются. Почему выгодно было бы курантельщика? Редактора газеты чем-нибудь приласкать, чтоб принимал и печатал добрые о нас ведомости. Прудский мир прервал переговоры Волкова и показал всю верность его донесений о вражде Франции к России, вражде, которая не переставала высказываться во все остальное время царствования Людовика XIV, но после его смерти отношения переменились. На французском престоле сидел ребенок Людовик XV. Регент, герцог Филипп Орлеанский, чувствуя слабость Франции и желая обеспечить свое положение, искал союза сильных, не заботясь о поддержании слабых. Из Берлина пошли к Петру внушения, что при настоящих обстоятельствах, при ослаблении Северного Союза, было бы выгодно сблизиться с Францией, которая сама желает этого сближения. В начале декабря 1716 года Петр получил в Амстердаме от графа Александра Головкина следующее донесение. Сказывал Ильгин, что спрашивал его французский министр граф Ротенбург, какую склонность имеет ваше царское величество к Франции, и потом он, Ротенбург, свидетельствовал, что дук Дорлеан охотно желает с вашим царским величеством в доброй дружбе прибыть, на что он, Ильгин, ему сказал, что ваше царское величество не склонен к тому, и Ротенбург уже писал об этом к своему двору и думает вскоре получить ответ. Потом Ильгин рассуждал, что немалая польза может произойти всему Северному Союзу, если Франция в доброе согласие с северными союзниками вступит и не будет помогать общему неприятелю деньгами и другими способами, к чему, по его Ильгинову мнению, можно Францию склонить. 14 декабря получено новое донесение. Французский посланник объявил прусскому королю, что Франция охотно желает вступить в доброе согласие с Россией и Пруссией, причем герцог Орлеанский не будет делать никаких предложений о Северном мире и в других случаях не будет искать пользы Швеции, не будет ничем помогать ей, оставит ее совсем. Ильгин упомянул Ротенбургу, не нужно ли пригласить к союзу и короля польского. «По-моему, не нужно», — отвечал Ротенбург, — «потому что знаю непостоянство саксонского двора». Ильгин внушал Головкину, что если б даже и не дошло до настоящего союза между Россией, Пруссией и Францией, то уже одни переговоры об нем будут полезны. Император, узнавший об них, встревожится и станет приязненнее поступать с северными союзниками. Петр, получивший эти донесения, поручил Головкину разузнать, чего потребует Франция от России, на каких условиях хочет вступить с ней в соглашение. Ротенбург отвечал, что Франция желает от России и Пруссии гарантии последних договоров ее с Англией и Австрией. Утрехтского и Баденского. Желает также оборонительного союза с Россией и Пруссией. И при этом заметил, что было бы желательно, если б знатная часть русского войска оставалась в империи на всякий случай. Ротенбург наивно объяснял побуждение своего двора. «Франция, — говорил он, — всегда старалась склонять шведского короля к миру, но до сих пор никакого успеха в том не имеет. Поэтому, видя упрямство короля шведского, бессилие Швеции и в делах ее непорядки, Франция хочет вместо нее получить помощь от России и Пруссии, поэтому и хочет, чтобы царь утвердился в империи, а за Швецию пусть и ничего здесь не остается». Петр велел Головкину объявить королю, что он, царь, готов вступить в соглашение с Францией, сообща с Пруссией. Но надобно, чтобы Франция прямо объявила, что она в пользу новых своих союзников сделать намерена. И обо всем представила бы формальное предложение, также, чтобы определено было место, где и министр, через которого будут происходить переговоры. Головкин по царскому указу предлагал Голландию как самое удобное место для переговоров, на что соглашался и прусский король. Но, будучи готов войти в соглашение с Францией, чтобы отнять у шведов их постоянную союзницу, Петр не хотел служить Франции орудием для достижения ее целей, не хотел, чтобы она вовлекла его во вражду с императором, и потому Головкин объявил Фридриху Вильгельму: если дойдет дело до заключения союза с Францией, то не постановлять ничего противного цесарю, дабы свободные руки иметь, потом заключить союз и с цесарем, если интересы России и Пруссии того потребуют. Головкин объявил также, что царь находит невозможным для себя утвердиться в Германии и держать в ней постоянно русское войско, как Франция этого желает. Король отвечал, что он одного мнения с царским величеством, и если соглашение с Францией состоится и будет надобность, то всегда можно русские войска ввести в империю. Пруссия всегда позволит им свободный проход, и поляки воспрепятствовать ему не в состоянии. До берлинского двора дошли слухи, что в Голландии Герц делал предложение царю или его министрам об отдельном мире с Швецией. Петр поручил Головкину объявить прусскому королю, что во время пребывания его в Голландии Герца там не было. Не было и таких предложений ни от него, ни от кого-либо другого, ни самому царю, ни министрам его. Король отвечал, что он сам получил известие о давнем пребывании Герца во Франции и, будучи обнадежен дружбой царского величества, все эти слухи считает неимоверными. Ильгин сообщил Головкину по секрету известие, полученное от Ротенбурга, что Герц, находясь в Париже, старается всеми способами отдалить царя от других северных союзников и особенно от короля прусского. В дальнейших разговорах с Головкиным Ильгин начал внушать, что на королей английского, датского и польского мало надежды, ясно видно, что северные союзники друг с другом расходятся, только царь с королем прусским находится в твердой дружбе. Поэтому надобно им еще теснее соединиться и принять меры для упреждения всех противных замыслов, составить сообща план о мирных условиях и стараться о заключении отдельного мира с Швецией. Ильгин прямо признался, что до вступления своего короля в войну он отводил его от ней. Но теперь, когда в войну уже вступили, то он находит главный интерес своего короля в тесном союзе с Россией и желает, чтобы царские войска оставались в Мекленбурге и чтобы даже число их увеличилось вдвое.